но по сравнению с тем, что переправил ваш полковник, это немало. Теперь о другом. Можете ли вы достать мобилизационный план? Ведь с этими головотяпами следует ждать всего. Я не хочу, чтобы в случае войны нас застали врасплох. Пикар отвернулся. Беззаветно преданный Бретелю, он впервые усомнился, должен ли он выполнить эту просьбу. Пикар был из военной семьи. Все, связанное с армией, казалось ему священным. Здесь сказывались и воспоминания о боях, и традиции среды, все эти громкие имена от Йены и Аустерлица до Марны и Вердена. Холодный человек, он вдруг заговорил, волнуясь, как подросток. «Я думал, что в случае войны мы забудем все раздоры». Бретель прошелся по веранде, а потом, подойдя вплотную к Пикару, ответил. «Я тоже так думал. Надеюсь, вы не станете сомневаться в моем патриотизме. Мы оба были на фронте и там оставили наших лучших друзей. Но поверьте мне, теперь нет нации, есть клан, захвативший власть. Против него я пойду даже с немцами. Молю Бога, чтобы этого не случилось. Трудно такое сказать, еще труднее сделать. Это требует выдержки, почти нечеловеческой воли. Но все же это так. Их победа будет не победой Франции, а победой революции. Но армия? Что станет с армией? Армия может возродить Францию. А если нет, тогда ее песенка спета. Лет на сто. Пикар молчал. Он пристально глядел на дальние поля. Казалось, он что-то рассматривает, но он ничего не видел, кроме нестерпимо яркого света. В душе его царило смятение. Он даже хотел крикнуть, сломать графин, уйти, а глицинии сладко пахли и жужжали вокруг шмели. Потом Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях, канальи. Нет, это не Франция. А тогда Бретель прав. Даже Гитлер лучше. Пикар, наконец, заговорил. Он сам не узнал своего голоса, придушенного, мертвого. «Если вы видите верно, вы взяли на себя страшный крест. А если вы ошибаетесь...» «Нет, я не хочу об этом думать. Я привык повиноваться. Я теперь все отдаю, не только жизнь. Честь». Бретель предложил отвезти Пикара в город. Тот отказался. Ему хотелось остаться одному. В автомобиле он снова закрыл глаза и погрузился в тревожный полусон. По-прежнему надоедливо ревели шарманки. В предместье Парижа машину остановили. Демонстранты возвращались с площади Бастилии. Увидев на террасе кафе несколько солдат, рабочие весело крикнули: «Да здравствует республиканская армия!» Пикар приоткрыл глаза, поморщился и сказал шоферу: «Поезжайте другой дорогой. Как знаете, но только скорее. У меня нет времени». Демонстрация продолжалась весь день. В ней участвовало свыше миллиона парижан. Шествие казалось нескончаемым. Шли и шли через площади Бастилии, Республики, Нации, по кривым узким улицам, по широким проспектам. Когда зрители говорили «кончилось», показывались новые колонны. Добродушие победителей придало демонстрации неожиданный характер. Прошлым летом в тот же день по тем же улицам шли колонны, готовые к бою. Теперь шествие напоминало карнавал. Мало кто думал о грядущих битвах. Всех успокаивало ощущение силы. Прошло 800 тысяч, миллион, полтора. Полгорода оказалось без полиции. Ее увели, чтобы избежать стычек. За порядком следили рабочие. И не было ни столкновений, ни перебранки, ни грубых слов. Праздничный Париж пел песни и беззлобно шутил. Приехали делегаты из различных областей. Пикардские углекопы шли в рабочей одежде, припудренной черной пылью, лампами. Виноделы юга несли на длинных шестах картонные грозди, женщины Эльзаса в старинных платьях пели народные песни, бретонцы дули в свои загадочные дудки, плясали горцы-савойи.